Зачем нужен шест, идущему через болото по узенькой гати? И орудует рассказчик этой опорой так же, как орудует шестом, отталкиваясь, продвигаясь вперед толчками. Таков основной герой Зощенко, массовый советский гражданин, один из средних людей, его зощенковское определение, его робкая мысль не то, чтоб топталась на месте, но при его малой культурности и социальной неуверенности она не может без оговорок и отступлений. Он так мыслит, потому что так живет. А Хрущев, но и он, проведший почти всю жизнь на социальной верхушке, тоже из средних, тоже человек массы, выдавлен из нее вверх путем известной нам отрицательной селекции. Вот и еще один зощенковский мыслитель, его логика, его социальное зрение. Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. Сразу какая богатая информация об уровне самого рассуждающего и его среды. Он оттуда, где ношение очков связывается с подозрительной, социально неблизкой интеллигентностью. Но дальше у него, видать, трахома на глазах. Естественно, если не интеллигент, то, может, и не близорукий, может, очки надеты совсем по иной причине. Так и есть, точно. Вот он надел очки, чтобы его было хуже видать. Не ему, его. И новый виток столь узнаваемой нашинской мысли. А может быть, он служит на оптическом заводе, и там даром раздают очки. Опять логично, какой же дурак откажется от того, что даром. В статье о мещанстве Горький заметил: «Мещанин мыслит автоматически. Учтем, что сказано в пору, когда люди были невысокого мнения о возможностях автоматов и, разумеется, с неприязнью к мещанству и мещанину. Но невольно сказалось как раз о том, что Зощенко, именно он, разглядел и угадал в своих современниках-соотечественниках. Его средние люди, или, как он еще выразился, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством, прочие, то есть в сущности большинство, почти все, имеют сколько угодно житейского опыта, но очень и очень мало нравственного. Им приходится жить, если и не вопреки человеческой норме, то вне ее. Это может выглядеть трогательно, смешно, ужасно. Например, герой повести «Коза» Забежкин, которого случайно толкнет случайный прохожий и, толкнув, извинится, долго не может прийти в себя от изумления. «Что это?» — подумал Забежкин. «Чудной какой прохожий! Извиняюсь, — говорит, — да разве я сказал что-нибудь против? И кто же это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый? Извиняюсь, — говорит, — ах ты, штука какая!» Тот, кто всего лишь не грубиян и не хам, уже по этой причине превращен Забежкины в небожителя. Вот как нездешне, неслыханно, экзотично, всего лишь простое отсутствие хамства. Вот каким предстает от противного мир, к которому привыкаешь, считая его нормальным. Но это Забежкин, потомок Башмачкина, существо непрекаянное, а для множества средних и прочих, к сожалению, характернее иное восприятие тех, кто не прочий. Извращенная, униженная природа способна автоматически обернуться агрессией и самодовольством. Если, вернее, когда получит социальную реабилитацию. Есть легенда о первопричине сталинской нелюбви к подонку и пошляку. В одном из зощенковских рассказов о Ленине поведано, как часовой у дверей Смольного отказался пропустить Ильича, забывшего предъявить пропуск. Какой-то человек с усами и бородкой грубо крикнул, мол, это же Ленин, немедленно пропустите. Однако редактор журнала «Звезда» заметил, что крикун получился похожим на Калинина. Незачем обижать всесоюзного старосту. Словом, бородка была убрана, и грубиян стал усатым. Но у внимательного читателя художественной литературы И.В. Сталина нашлись бы куда более основательные причины не любить Зощенко. Среди рассказов Михаила Михайловича не так уж много столь смешных и известных, как «Монтёр», тем не менее, перестраховочно напомню фабулу. Заглавный персонаж рассказа, служащий в оперном театре, смертельно обиделся на администратора, который не допустил на спектакль знакомых монтеровых барышень, растравил свое оскорбленное пролетарское сердце воспоминанием, что когда труппу сымали на карточку, тенора усадили в середку, а его монтера приткнули сбоку и отомстил, вырубив в театре свет. Причем, конечно, объяснил свою месть как осуществление исторической миссии гегемона. Бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам: «Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай ваш монтёр поет». Монтёр говорит: «Пущай не поет, наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пущай, одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету». Гениально простая последняя фраза оказалась лишь легоньким заострением могущественного изречения: «У нас незаменимых нет». То есть, если бы Зощенко осознал, что и кого пародируют, может быть, этой фразы в рассказе бы не осталось. Но предположение бессмысленно. Здесь еще меньше оснований подозревать выпад против Сталина, чем в строчках Чайковского о проклятом усатом, кому покорился весь животный мир. Дело в том, что Зощенко не спародировал, а предугадал в 1927 году лозунг, который вскоре был объявлен нормой советской социалистической демократии. Предугадал благодаря проникновению в логику автоматизма, с какой его монтёр воспринял и применил на практике идею равенства. Это первая советская забастовка, прошедшая для забастовщика без последствий, не считая того, что администратор сдался. Барышень водворили в театр, тенор запел. заодно запечатлела историческое превращение среднего человека в простого советского человека.